Хуже всего то, что именно сейчас, при Сталине, куются кадры позднего СССР. Посмотришь на них и понимаешь, что Советский Союз обречен изначально, так как нормальных людей тут нет. Людей дела завалили как мамонтов, а система генерировала потоком исключительно идейных жополизов. Линию Брежнева часто рисуют этаким своим парнем, что и сам жил и другим жить давал. Такой был главный постулат грядущей брежневской эпохи «Живя, давай жить другим», а точнее, «Воруя, давай воровать другим». Но все это было шелуха. Внутри у Брежнева было насквозь воровское нутро. Да, бывает. Как-то на даче в Завидово кто-то сказал Брежневу о том, как трудно живется низкооплачиваемым работникам. А тот ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на зарплату. Помню, в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И как делали? А три мешка или ящика туда, один себе, так все живут в стране. Все бы ничего, но молодость Брежнева прошла в суровые сталинские времена, когда за 5 колосков, собранных с колхозных полей, себе на еду, в тюрьму сажали. Так же было и в общепите. Лишняя ложка каши себе, пара лет, накинутые советским судом. За мешки же неминуемо грозил расстрел. И все равно Леня не мог не воровать. Это уже медицинская болезнь, клептомания, когда больного даже угроза неминуемого расстрела не остановит. Что тут говорить о его дочке Галине, которая обходила московские магазины, набирала сумки элитных продуктов и не платила ни копейки. Это гены, а генетика – наука точная. Идем далее. Почему главную республику назвали РСФСР? Чтобы и на русском, и на иврите было удобно читать это название. Как слева направо, так и справа налево. Второй человек после Брежнева – Суслов. Местечковый изгой, выдвинутый сионистской властью СССР на вершину коммунистического Олимпа, политбюро, махровый сионист-интернационалист Михаил Суслов, он же еврей по фамилии Зюс, отвечавший в ЦК КПСС за идеологию народов СССР, тотально преследовал любую попытку возрождения русского национального самосознания. Суслов, профессиональный паразит, в жизни ни дня не работал, всегда жил за счет других. С 16 лет вступив в комсомол и став одним из членов уездной комсомольской организации, он так до конца своих дней не проработает ни одного дня в сфере материального производства, не принеся за всю свою жизнь ни одной копейки государству, только беря от него и разрушая. Нет нужды описывать роль Суслова в тяжелые годы коллективизации, в начале 30-х годов, когда он работал в Центральной контрольной комиссии ВКПБ и под руководством Кагановича осуществлял чистки в Ростовской области, а затем в Уральской и Черниговской областях. У всех у них руки были в крови народа. По свидетельству А. Микояна, направленного вместе с Сусловым в 1962 году в Г. Новочеркасск для ликвидации возникших там демонстраций и забастовок из-за нехватки продуктов питания, именно Суслов настоял на жестоком подавлении рабочих волнений и их расстреле. Коротко об остальных персонажах, юристах любой разновидности. Главнокомандующий СССР маршал Дмитрий Федорович Устинов, еврей, настоящая фамилия Ульбрихт, родился в Г. Самара. Министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко, еврей, настоящая фамилия Кац, родился в деревне Старые Громыхи, Гомельского уезда. Хозяин Москвы, Виктор Васильевич Гришин, еврей, настоящая фамилия Гриссель, родился в Г. Серпухов. Федор Давидович Кулаков, еврей, которого на родине в Ставрополье знают как сына Давида Абрамовича Штейна. Арвид Янович Пильше, еврей, родился в Москве. Александр Николаевич Шелепин, еврей, настоящая фамилия Шен, родился в Воронеже. Руководитель Украины, Владимир Васильевич Шербицкий, еврей. Батька всей Белоруссии, Петр Миронович Машеров, еврей, сын еврейского ремесленника, родился в деревне Шерки, находящейся в Витебской области. Геннадий Иванович Воронов, еврей, настоящая фамилия Ринсшин Абрам, родился в деревне Рамишки, находящийся в Тверской области. Владыка всесильного КГБ и преемник Брежнева на посту генсека Юрий Владимирович Андропов, еврей, настоящая фамилия Либерман. На закуску Михаил Горбачев, Горбер, родился в Одессе в 1931 году, отец, еврей Горбер, мать, русская Додонова. В 1935 году из Ставропольского детдома был взят и усыновлен Горбачевыми в селе Привольское. Такой вот тесно спаянный коллективный серпентарий, где каждый тянет наверх другого и все дружно набрасываются гасить и рвать любого чужака. Страшная сила. Это ж такая мафия. Просто жуть. Везде выступают единым фронтом. Бравые ребята, что всем скромно заявляют. Это наша корова, и мы ее доим. В свое время их разрушительное шествие по государственным институтам страны историками будет обозначено термином «захват государства». Как говорится в одном романе, «Гроссман – это Гроссман». Ему плевать на забастовки, на революции, на погромы. Гроссман останется Гроссманом, он смеется над вами, он плюет на вас. Гроссман не сдается, он всех купит и всех продаст, прежде чем вы сможете гавкнуть. Из кого тут выбирать попаданцам? Спасителем СССР, из еврея Андропова и еврея Машерова, у нас же не Израиль. Русскими в этом партийном коллективе были только хозяин Ленинграда Романов, а также Косыгин и начальник генерального штаба маршал Агарков. Но все эти люди в системе занимали не самые сильные должности, не гении. Кроме того, замаранные напрочь сотрудничеством с сионистами, с компроматом на воротнике, многие помнят скандал. Свадьба второй дочери Романова состоялась в очень узком кругу на государственной даче Левашове, где обычно, начиная с Алданова, руководил Ленинградом в сталинский период, жили первые секретари обкомов партии. Однако уже через несколько дней на Запад ушла дезинформация о том, что будто свадьбу дочери Романов устроил прямо в Таврическом дворце, для чего затребовал из Эрмитажа императорский сервиз, который, мол, и был разбит в диком кутеже. И что характерно, западная пресса, по единой команде, в разных странах одновременно, подняла вокруг этой лжи дикий вой. Как писала газета «Правда», 5 ноября 1992 г., все попытки директора Эрмитажа, академика В. Петровского, внести ясность в этот вопрос, наша пятая колонна в желании подставить Романова, не пощадила даже своего именитого соплеменника, не дали результатов, так как ему просто не дали слова. Иначе ложь была бы опровергнута. Короче, ложки-то нашлись, но осадочек остался. Так что, я бы в руководстве страны не помешал бы. С другой стороны, там такое кубло, что лезть не хочется. Сомнут, разжуют и выплюнут. Особенно еврейская мафия, что держится скопом, дружным кагалом. С другой стороны, налицо я вылитый еврей. Так что, может быть, сойду за своего. Глава 13. В этот раз с контрабандным золотом я пролетел. Останавливаться в Киеве нет времени, да и самого я заранее не предупреждал, так что возможно придется задержаться там на пару дней, пока она будет собирать мне рыжье, а у меня с собой оружие, не зарегистрированное, да и спекулянтские штучки, к которым могут привязаться, и никаких змей для защиты от милиции, нехорошо, эха, жизнь моя жестянка, ладно, проигрываем в деньгах, выигрываем во времени, как раз мне 3 дня придется провести в Москве, чтобы отчитаться за официально бесплодные командировки, деньги, бумаги. Я бы взял расходы по львовской командировке полностью за свой счет, но раз остался бумажный след, то придется оформлять все красиво. Не могу же я полностью съездить в черную, здесь так не принято. Акты, подписи, отпечатки пальцев. Но есть у меня отличная мысль, как мне компенсировать потерянные деньги. Может, дело и выгорит. Все это хорошо, но в Туркмении, в преддверии зимы, моя основная работа стоит намертво, пока я здесь разъезжаю, а такое по-любому начальству не понравится. Змей не ловится, яд не доится. Я, конечно, работаю очень дистанционно, так как оформлен на киевской фабрике наглядных пособий, но рано или поздно шило в мешке не утаить, так что стимул срочно переходить в ученые-гуманитарии у меня дополнительно имеется. А раз так, то чтобы времени не терять, пока еду в поезде, то накропаю я еще пару научно-популярных статеек, пользуясь послезнаниями. Все, конечно, ерунда, информационный звон, которыми нас в будущем пичкали на каждом шагу по телевидению или в интернете, но тут с этим пока глухо, а количество должно перейти в качество, то есть в ученую степень, и через ней, через профессора Талызина я попытаюсь эти свои заметки пристроить для публикации. Первая статейка была миниатюрной, как супчик, сваренный из одной фасолины. То есть из одного факта, который когда-то я слышал по телевизору. То есть я рассмотрел улитку, клейкое вещество, которое она оставляет, и высказал обоснованное предположение, что из этого вещества можно будет сделать органический хирургический клей, а поскольку он будет гипоаллергенным, то от этого будет ощутимая польза народному хозяйству. Застолбил, стало быть, за собой приоритет. А вот моя вторая статья была более обширной, развернутой. Называлась она «Почему нельзя есть летучих мышей?». С таким гурманизмом и вкусовщиной мы в будущем сильно обожглись. Съел китаец на рынке в Ухане летучую мышь, получите чуму 21 века COVID-19. Съел негр в экваториальной Африке летучую мышь, получите новую африканскую чуму, вирус Эбола. Правда, про будущее я, естественно, не писал, ограничился настоящим. Летучие мыши очень опасны, очень. Прежде всего по той причине, что эти крошечные создания – настоящие мешки, до краев набитые вирусами. Причем помимо своих собственных вирусов, коих в них кишит великое множество, они естественным образом собирают в себе и те, что находятся в окружающей среде. В частности, все виды артроподных ТЕ, связанных с членистоногими вирусов от насекомых, которыми питаются, и даже растительных, что касается плодоядных летучих мышей, и, в свою очередь, легко и просто передают эти вирусы другим формам дикой природы, или даже людям. Но при такой открытости вирусом летучие мыши сами не заболевают. По трем причинам. Во-первых, иммунная система летучих мышей настолько уникальна, что ей просто нет равных. Исследователи предполагают, что устроена она так в первую очередь потому, что это единственные млекопитающие, которые умеют летать. Чтобы воплотить эту сверхъестественную задачу, обмен веществ должен быть невероятно быстрым. Весь этот метаболический жар доводит их крошечные тела практически до лихорадочного состояния, которое и позволяет сдерживать инфекции. Вторая причина, и более важная, в том, что такой подстегнутый метаболизм вызывает круговорот опасных воспалительных молекул, который может оказаться смертоносным. Чтобы справиться с этим, в своем эволюционном прошлом летучие мыши отключили 10 генов. Это притупило их воспалительный отклик, известный как гиперцитокинемия, или же цитокиновая буря, которая является основной причиной смертности от вирусных заболеваний. Вдобавок, воспаление – это основная причина старения, так что смягчением этого процесса объясняется и то, почему летучие мыши живут до 40 лет – экстраординарный показатель для столь маленького млекопитающего. В-третьих, большая часть их генетического кода, и нашего, раз уж на то пошло, представляет собой фрагменты древнего вирусного кода, внедрившиеся в их геном при прошлых заражениях. Летучие мыши используют эти гены совершенно уникальным способом. Они способны загонять эти кусочки вирусной ДНК в свою клеточную протоплазму и превращать их в сырье для производства антител, что и позволяет им оставаться здоровыми. В общем, хотите оставаться здоровыми, никогда не ешьте летучих мышей, и вообще с ними не связывайтесь. Как-то так, прибавьте сюда несколько написанных на коленке очерков, которые читались лучше любого приключенческого романа, и картина станет ясна. Мои литературные очерки назывались «Хлестко и звучно». Мои путешествия в неведомых песках каракумов, просторы Туркмении, загадки тигрового плато, в убежище среднеазиатских реликтов. В лучший город Земли я прибыл 19 октября, ближе к концу рабочего дня. Встречай, золотоглавая, встречай, белокаменная, принимай героя. Я еще успел до наступления сумерок козликом метнуться из поезда к мусорным бакам, где выкинуть столь поднадоевший мне гипс, по которому меня так все хорошо запомнили во Львове и его окрестностях. А мне оно надо? Вот именно, что не слишком. Конспирация, твою мать, да и больно уж вещей со мной много, а я один. Мазнул привычно взглядом по фигурам вдов расстрелянных, которые искупали свою вину мытьем полов на вокзале. Взял добра молодца, носильщика с тележкой, получил свои вещи, следовавшие багажом, заплатил таксисту 2 счетчика и метнулся в специализированное НИИ. Качусь колбаской по Малой Спасской. В ней я еще сумел застать завхоза, вызвал его и получил ключи от подвальной каморки, куда сваливали разный хлам. Туда же я бросил и свои вещички, а ключ взял с собой. В благодарность завхоз получил от меня в импортную пудреницу и женские чулки. Презент я сопроводил с умилившими мою душу выкрутасами. Шелковые чулки только что из-за границы, небывалое и желанное сокровище в СССР. Я их приобрел у контрабандистов за 8 рублей пара. Настоящий заграничный фельдеперс. Вместе пудра и чулки составляли соблазнительную парочку. Думаю, этот проныра найдет, куда их пристроить. Затем еще успел застать профессора Талызина, коротко переговорить с ним, отдать статьи и напроситься в гости. Увязать, согласовать, охватить, весь бюрократический сленг 30-х годов пошел в дело. Профессор же и помог мне пристроиться на пару дней у одного из своих знакомых, на улице каких-то там героев революции, где входную дверь в коммунальную квартиру, в доме, почерневшем от сажи, украшали затейливые надписи. «Товарищи, учитесь стучать правильно, швейцаров здесь для вас нет. Этому гражданину нужно стучать 3 раза, другому стучать только раз, но сильно. Третьему надо стучать два раза громко и один раз тихо. Полутона тоже имеют значение, так как, похоже, что у всех в этой квартире ярко выраженный музыкальный слух. Все 27 обитателей квартиры всегда тщательно прислушиваются, считают удары, отличая громкие от тихих. И не дай бог кому-нибудь ошибиться, сожрут. Обругали и меня, от души. Старушка, с желтизной глазных белков, указывающих на пристрастие к спиртному, по ошибке открывшая мне дверь, тут же желчно завопила. Ходят тут всякие. На воздушный флот последние деньги тянут. Вероятно, бабуся так долго и много пьет, что изо рта у нее пахнет уже не спиртом, а скипидаром. Еле объяснил этому динозавру советской коммуналки, что я по делу. Ох, ё-моё. Проникаешь вовнутрь, при свете тусклой лампочки видишь привычную картину. Чьи-то дети в коридоре, заваленном кучами разного хлама, сидят на горшках, целые орды мальчишек постарше играют в войну, громко распевая: «Если завтра война, если завтра в поход, если черная сила нагрянет», бегая за трехколесным велосипедом, изображающим у них танк. Пьяный рабочий в валенках рьяно наяривает на гармошке: «Ах, Самара городок», больной лежит в постели и надсадно кашляет, так как в квартире от кухни идет чад, там и белье кипятят, и валенки на шестках сохнут над огнем. Тут же инженер работает над проектом, серьезный мальчик, будущий математик, учит уроки, поэт, своей комнаты не имеющий и живущий в углу, отгороженном от общего коридора ковром, громко сочиняет вслух стихи. На двери уборной гордо висит плакат: «Граждане, помните, что вы здесь не одни, люди ждут». И ниже: «Не выключающему свет, в трудовой уборной места нет». Каждый досконально знает жизнь другого во всех его самых интимных деталях, знает белье соседа, его любовниц, его долги, его болезни. Обыск у одного, понос у другого создают бессонницу для 27 душ. На общей кухне обеденное меню каждого горячо обсуждается с точки зрения этики, эстетики и возможного вынужденного переселения в норм. К счастью, именно эта квартира считается интеллигентной, то есть хорошей. В квартирах, населенных сплошь пролетариатом, так сказать, находящихся на нижних этажах коммунального ада, жильцы, стоящие на низшей ступени бескультурья, без конца дерутся из-за ёршика и плюют друг другу в кастрюли. Все бы ничего, но имелась одна беда: в этом доме были вечерние пролеткультовские курсы хорового пения, так что, под звероподобные ликующие звуки песни и в полночь с Красной площади гудочки спать там было решительно невозможно. Впору лишь мечтать о балалайкизации этого певческого кружка. Да и в московских квартирах тесновато, так в чулане, пойдешь смело и того гляди висок твой ударится об угол какой-то мебели. В это время ничего не выбрасывали. А тут еще и хозяин вступит с короткой лекцией: «Товарищ, умоляю вас, осторожней со шкафом. Он мне дорог как память. Именно в нем я прятался в суровые октябрьские дни. А жилья пристанища у меня не было, так что я даже готов был заночевать в каморке, что мне выделил завхоз. Романтика, блин. Но все удачно обошлось. Дело ж за гланды. Поэтому, быстро приведя себе в порядок, я не стал отдыхать, а поехал на профессорскую вечеринку. Мне же еще нашу профессуру окучивать в неформальной обстановке. А как я уже не раз упоминал, деньги в СССР решают не все. Нужны личные связи, знакомства. Мне необходимо занять соответствующее положение в зримой или незримой иерархии. Приходилось вертеться. Тут в кассу пошли различные польские мелочи, которые я дарил женам важных научных работников. Дорого, ну так за нужный товар и плата соответствующая. Умело обыграл я и еще один деликатный момент. Как известно, идиотов у нас везде хватает, в том числе и в высшем свете, даже среди профессуры. А основной инстинкт у нас какой? Правильно, сексуальный. Профессура была большей частью люди, умудренные опытом, то есть пожилые. А вот среди их жен была значительная прослойка бывших студенток, меняющие значительные материальные блага, приносимые академическим жалованием, в обмен на свою сексуальную привлекательность. Но чтобы схема работала, их мужские половины должны быть в форме. А Виагру пока не изобрели, в ход идут ее средневековые заменители. Вот и я привез из Туркмении пузырек с сухим порошкообразным кантадирином, широко известным в Европе как афродизиак испанские мушки. Кантадирин – сильный яд, очень сильный. Южные зеленые жуки покрывают этим веществом, в качестве защитного слоя, свои яйцекладки, чтобы желающие их не сожрали. При прикосновении это защитное вещество дает сильный химический ожог, вызывающий ужасные волдыри. Если добавить сухой порошок человеку в пищу, то это вызовет сильные внутренние кровотечения, кровь хлынет из задницы и бедняга помрет в страшных мучениях. Но все есть яд и все есть лекарства, дело только в дозах. Это я вам как профессиональный заготовитель змеиного яда говорю. Хотят люди принимать микродозы кантидерина, помогает им это с потенцией, и кто я такой, чтобы их отговаривать. В конце концов японцы едят ядовитую рыбу фугу и утверждают, что это полезно для здоровья. Если немного этого порошка людей возбуждает, то значит отсыпем им в бумажку и обещаем привезти еще. Хотят люди употреблять древние любовные снадобья Востока, все равно достанут какую-нибудь бяку, лучше уж это будет к моей пользе. И до кучи, в качестве оружия массового поражения, в дело шла моя личная харизма. Я же пытаюсь идти по стопам своего кумира и предшественника биолога-фантаста Ивана Ефремова, но у того в качестве толкача выступает отчим, крупная партийная шишка, а я за души такого толкача не имею, зато имею кое-что другое, довольно приятную экзотическую внешность, так что придется применять тяжелую артиллерию, свое обаяние в адрес женского пола. Вот когда я учился в Киеве, я числился официальным женихом Симы Михельсон, а Михельсоны не только в Киеве авторитет имели, но и огромное влияние через родню в Латинской Америке. А разве мне плохо? Отблеск чужой власти ложился и на меня. По крайней мере, пока Сима была жива, то мое место в аспирантуре Киевского университета было зарезервировано за мной автоматически. В Москве были свои профессора и у них были свои дочки, племянницы и внучки. Ах, эти профессорские вечеринки, на которых гуляют сливки советского общества, тусовки, шик-блеск, высший класс. Ах, эти запахи Кэпстина, советская имитация английского табака и шипра профессорских половин. В качестве европейской атрибутики процветания, достаточно сказать, что как настоящим аристократам, хозяева нам подавали целых три сорта кофе. Первый желудин, второй из соевого суррогата, третье из обгорелого жита. Только вот кофе из кофе сейчас не достать. На таких вот между собойчиках решаются многие вопросы, даже не связанные с наукой. Я тут уже упоминал физика Энрико Ферми. Это был молодой и гениальный итальянский профессор физик из провинции. Но в Рим его не пускали. Еврейская диаспора, паразитирующая на итальянской науке, контролировала все теплые места. Зачем давать доходное место молодому итальянскому гению, если его может занять дальний родственник Лейба? А так как евреи держатся единым, сплоченным кулаком, то Ферми ничего не мог сделать. До того момента, как к власти в Италии пришли фашисты, во главе с Муссолини, еврейской профессорской мафии пришлось поджать хвост и потесниться. Но не можешь предотвратить, возглавь. Евреи как кладоискатели, только они собирают не золото, а интеллект. Такая вещь называется «воровство генов». Если есть туземный гений, то можно его женить на еврейке, и тогда его гены послужат в будущем во благо еврейской диаспоры. Как известно, преподавателям в вузах запрещено вступать в шуры-муры со студентками, а почему-то доступ на профессорские вечеринки получали исключительно еврейские студентки, родственники преподавателей. Так и Ферми был взят в плен, окольцованный стал работать для порабощения и уничтожения с помощью ядерной бомбы своего же собственного народа. То есть в ходе войны перешел на сторону врага. Нормально, да. Я, конечно, не Ферми, но молод, красив, получил уже кое-какую известность в узких кругах. За мной тянется героический шлейф Змеилова, и мне некогда тянуть кота за причиндалы. А у профессора Лившица есть не слишком уродливая внучка, по имени Фима, похожая на дворовую курицу, украшенную перьями индюка. Ее я и стал атаковать, уверяя, что влюбился с первого взгляда, и мечтаю на ней жениться. Пришлось сыпать комплиментами, вспоминать сентенции из турецких сериалов, а также душещипательные перлы из русских, из серии «Любовная любовь», поминутно предлагая оказать подруге какую-нибудь милую услугу, типа подать графинчик для масла или для уксуса. Мельком скажу, что это был не тот известный профессор Лившиц, что с физмата, а его однофамилец, бодро выдававший себя за караима, корректного игрока в карты. В процессе охмурения женского пола, мне даже пришлось солировать под аккомпанемент рояля. А что, голь на выдумке хитра, а песня – серьезный фактор воздействия на окружающих. Недаром же сейчас девушки поголовно бегают и вешаются на разных шаляпиных и п. Лещенко. Сейчас добропорядочная интеллигенция, то есть те люди, которые считают, что если будут ценить шампанское и балет, то это сразу отнесет их к сливкам общества, уже держит характерную фигу в кармане. втихомолку критикуя страну и ее власти. В моде меланхоличные песенки упадочного Вертинского. «Где вы теперь? Кто вам целует пальчики?» Или упадочного же Есенина, из цикла кабацких песен, от которых даже волосы в носу шевелятся. «Эродика данса», «Чего уж там?» Подобные произведения считались полузапретными, таящими в себе яды иного социального строя. А поскольку девушка, играющая на рояле, выдала похожую мелодию, то я удачно вклинился и в тему спел для антуража. «Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает», чем сорвал бурные аплодисменты. Прибавил плюс 100 к харизме и обаянию. Недаром же я всегда был склонен думать, что атмосфера горячих кушаний способствует развитию чувственных струнок. На фоне других любителей музыкальных куплетов, как правило вопивших благим матом, я смотрелся настоящим молодцом, и в награду я получил одобряющий взгляд Фимы Лившиц. Ага, фигли нам, страшным бабам, бояться красивых мужиков, похоже, дело на мази. Я под ручкой с девушкой подошел к профессору Лившицу и сказал, что без ума от его внучки, мечтаю на ней жениться, заняться чистой наукой и перебраться в Москву. Мельком нарисовал картину безбедной, счастливой семейной жизни под моим чутким руководством. Профессор, павлин расфуфыренный, изучил мою семитскую внешность, ладную фигуру, и в обтекаемых словах благословил мои намерения. При этом папаша так энергично кивал своим массивным шнобелем, как будто клевал какой-то корм. Вот так, к счастью, я был признан либерфатером, подающим надежды и респектабельным. Йо-йо-йо, что тут сказать, новая советская элита цветет и пахнет, бронзовеет, пытаясь создать закрытую касту, стремится заключать браки преимущественно в своем кругу, чтобы не разбавлять коммунистическую голубую кровь. При этом все режиссировалось из Кремля. Так сын Берия, Серго, хотел жениться на дочке Сталина, Светлане. Но сам Лаврентий, зная шлюховатое поведение дочери генсека, сумел отговорить сыночка. Да и дурная наследственность колола глаза. Мамаша Светланы, несколько ненормальная особа, покончила жизнь самоубийством. Попытался покончить жизнь самоубийством в 19 лет и ее старший сын, Яков. Остальные дети покойной тоже вели себя как полные неадекваты. Так что Серго женился на другой номенклатурной невесте, Марфе Пешковой, внучке великого пролетарского писателя Горького, которого так осыпал деньгами Сталин. Незаконнорожденная же дочь Лаврентия Берии, Марта, наследница великого родителя, в будущем вышла замуж за сына небожителя, хозяина Москвы, Гришина. Благословил этот брак сам Брежнев, так что я мог опоздать, но проскочил буквально в последний момент. Эх, а жизнь-то налаживается. Вот и славно. Еще один голос на ученом совете в мою пользу. Конечно, обещать, не значит жениться. Да и в Москву я не собираюсь. Это было бы глупо с учетом предстоящей войны. Но и на Ташкентском фронте мне такие знакомства пригодятся. Если же меня все же захомутают, то в СССР брак не приговор. Отнюдь. Коммунисты устроили в стране такую сексуальную революцию, что еще каких-то 10 лет назад, в конце 20-х, средняя продолжительность брака в Советском Союзе составляла какие-то жалкие 8 месяцев. На следующий день я скакал, как белка в колесе. Малость геморройна, но никуда не деться, приходится вертеться. Чуть свет, уж на ногах. Ничего, в поезде, в дороге отосплюсь. И без завтрака я, переполненный рабочим энтузиазмом, рванул в институт. Там работал с документами. Ощущения, конечно, специфические. Напрягаться на пахоту с 7 утра – это не что иное, как истязание, совершенное с особым цинизмом, колотунчик, бляха-муха. Когда открылись продовольственные магазины, то я метнулся в бывшие Франкони, Павианишвили, Гойковичи сыновья, ныне магазин Маснархарча 7 Коммунарка, украшенный портретами вождей, в стиле головотяпства, живо, на фоне довольно скудного ассортимента, и соорудил себе завтрак, чтобы пожрать, как поэт выразился, все, что требует желудок, тело или ум, все человеку предоставляет ГУМ, нечего на цены плакаться, в ГУМ комсомольцы, в ГУМ рабфаковцы. Потом до 11 соорудил и завизировал себе ходатайство на прибор для ночной ловли змей, хотя меня и убеждали, что это все ерунда, змеи холоднокровные, но я отвечал, что как раз на фоне остывающей ночью раскаленной почвы Туркмении змеи будут хорошо различимы по принципу негатива, так сказать, аргументировал. К обеду помчался в общественную приемную нынешнего хозяина Москвы, первого секретаря горкома Лазаря Кагановича, в надежде подтолкнуть свое изобретение. Недаром же в Москве централизованно песни распространяют, понятные даже кобыле Буденного. чтоб солнце улыбалось, бетону кирпичу, и Лазарь Каганович нас хлопал по плечу. В общественной приемной начальника московского горкома меня ждал облом, спустили меня с небес на землю, приземлили, таких как я, слишком много. Прием граждан и представителей трудовых коллективов раз в неделю, в очередь нужно записываться, записался через полмесяца, не знаю, буду ли я в этот период в Москве, право слово, я не до такой степени наивный оптимист, скорее всего нет, но надо же начинать гнать волну, прибор сам себя не сделает, и я его не сделаю, уже один раз щиток починил, так что здесь оказался, значит надо кого-то озадачить, в крайнем случае, пущу письменное ходатайство по инстанциям. Затем я вернулся в институт и снова окунулся в дебри бюрократии. Рожал кучу бумаг. Отрыжка советской эпохи. Без бумажки ты какашка. Помогло мне то, что большую часть расходов я брал на свой счет. Черт с ним, не обеднею. Но все равно в бухгалтерии мне всю душу вымотали. Будто бы я мальчик на побегушках. Можно подумать, что я на Львовщине вместо работы превращался в пасторального пастушка, вплетал в волосы разноцветные ленты, целыми днями играл на флейте. В конце концов, в науке отрицательный результат – это тоже результат. По ходу дела выкроил часок для посещения общественных бань, так как мыться из кружки уже изрядно надоело. Вечером посетил свою каморку, взял еще несколько презентов и рванул на очередную вечеринку для тружеников науки. Надо вращаться и лоббировать свою защиту. А здесь часто все решается заранее, в своем кругу, а мне в общую очередь становиться никак нельзя. У меня миссия. Жизнь, она штука такая, по-разному оборачивается. Поскольку лившицы опоздали где-то на час, я энергично атаковал внучку профессора Обручева, Ольгу, гадкого утенка кардебалета, под лозунгом «Только раз бывает в жизни встречи». Сам профессор Обручев производил впечатление незадачливого священника, не имеющего прихода, а его внучка, серой мыши, ай какая винтажная прелесть, в стиле твои прекрасные глаза, как брюк жандармских бирюза, Фемина, всем Феминам Фемина, своего рода тень Смольного, этого учебного заведения для благородных девиц, словно повеяло на меня, пришлось включать привычный образ сексуального мачо Родриго Гильермовича, я же как тот моряк, что начинает ухаживать, помня час отплытия своего корабля, поэтому никогда не теряет зря времени, если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Так как место моей официальной невесты было занято, то я щедро стал предлагать Ольге место моего личного помощника, секретаря и соратника, можно сказать, друга. По ходу дела я рассказал парочку интересных историй, как из собственного опыта, так и других, непонятно откуда взявшихся, все на тоненького, но был уверен, что девушки вечно понапридумывают себе бог весть что. Ох уж эти замысловатые траектории девичьих мыслей, в которые глубоко лезть далеко не каждый осмеливается. Плавали, знаем, а мне только этого и надо. Пусть номенклатурные бабы жестко конкурируют за мою скромную персону. Чтобы отравить мне жизни, я мог бы почувствовать себя принцем Уэльским. Соперничество заставляет весь мир двигаться, а мне второй голос на ученом совете тоже лишим не будет. Это же часть игры. Обрастаю полезными связями, однако, прогрессирую. Снова светски вращался до поздней ночи. Глава 14. А с утра, новый день и хлопоты в нем новые. Планы. Поскольку с специализированным НИИ я немного разгреб, то ринулся отчитываться в Большой Атлас Мира, то бишь на полиграфический комбинат им, В.М. Молотова, к профессору Мотылеву. Благо тут было полегче, кое-какую работу по картографированию я все же успел сделать, но снова пришлось окунуться в бумажный вал бюрократии. Вынырнув из него, я стал подсекать на крючок профессора Мотылева, в своих шкурных интересах. А-а, была не была. Профессор, я тут по работе в командировку на Урал еду, в район Асбеста, а я слышал краем уха, что там ГУЛАГ этим летом собственными силами, вне плана и без особой огласки кинул от города новую железнодорожную ветку до рудника имени Малышева. Думаю, что у вас она не картографирована. Белое пятно. Могу поспособствовать. Мотылев, одетый как букмекер, наживку заглотил. Расходы на меня невелики, а результат какой-то да будет. Так что новую командировку мне выправили. Заодно и билеты до Асбеста зарезервировали. Я уже не говорю, что мое козырное удостоверение оставили при мне, а мне оно еще понадобится. На гулаговских территориях риск, конечно, не столь велик, но к чему искушать судьбу, если можно обойтись и без подобного пижонства. Ночью я опять жил светской жизнью. посвящая себя интеллигентному позиционированию. В третий день был уже выжат как лимон. Ничего, остались считанные часы. Мотался туда и сюда, закрывал хвосты, оформил себе командировку в окрестности Асбеста и Аттолызина. Так сказать, решил оценить новые охотничьи угодья. Забрал на вокзале в кассе зарезервированные билеты, складывал свой багаж. В общем, как говаривал мудрый старик Соломон, суета суеты, все кругом суета. Ночью отжигал, как в последний день Помпей. Утром, 23 октября, сдав багаж, в состоянии полутрупа загрузился в вагон и сразу вырубился, уснув мертвым сном. Не, нахрен такие развлечения, открою немного карты, зачем мне понадобилось ехать в Асбест, тьфу ты, в Свердловск, по северной дороге, Пермь, Свердловск, параллельно с тысячами заключенных. Оттуда уже мне придется добираться в Кругля по местным узкоколейкам до станции Баженова, а затем и до самого Асбеста. Доеду, благо грозными мандатами из самой Москвы я снабжен. Как говорится, береженого Бог бережет, а не береженного, конвой стережет. Единственная проблема – информационный голод. За исключением политических лозунгов в ответ на японские провокации, мы, крестьяне села Меньковки, все как один, в полном составе, решили вступить в ряды Осаавиахима и Красного Креста. В дороге ничего не узнаешь, разве что, в ответ на мерзкие происки и бесчинства китайских генералов надо ответить четвертым займом индустриализации. Раскрою преамбулу. Как известно, в коммунистической партии существуют только лишь негативные критерии отбора. Если рядовой коммунист и может быть умным человеком, то любая партийная шишка будет всегда клиническим идиотом, с синдромом вахтера, а в голове пустота, мозг размером с горошину, без соли и без специй. Это потому, что коммунисты выдумали какую-то новую мораль и нравственность, а старую в утиль. Сейчас, в конкурентной борьбе без правил, происходит самая гнусная драка за добычу, которая когда-либо обезображивала историю человечества. Вот вам и результат. Наши партийные бонзы отчебучат так отчебучат. На голову не оденешь. Только в России, единственный случай в мире, создана ЖД-дорога, насыпь которой состоит из драгоценных камней, из изумрудов. Нет, на Аляске один раз сделали автомобильную дорогу, насыпь которой соорудили из золотоносной почвы, но так, чтобы из драгоценных камней, тут нас никто не переплюнул. Как я уже упоминал, в последнее время я повадился ввозить из Туркмении афганские изумруды. Ввозил, естественно, не минеральное сырье, а ювелирные камни как минимум в черновой обработке. Так как потом камешки переправлялись контрабандой за рубеж, а в жопу лишний объем совать никому не охота. Между тем в СССР тоже есть свои изумруды, и немало. Так на Урале с царских времен, с 1834 года существует Мариинский прииск, разрабатывающий изумрудные копии Урала. Там своеобразные кладовые, да и житница всевозможных камушков. Беда в том, что прииск был расположен в глуши, в стороне от дорог, и разрабатывался ни шатко, ни валко. Лишь в 1899-10 годах французская компания «Новая компания изумрудов» в тех местах вела интенсивные работы. После революции этот прииск был национализирован и с 1927 года стал носить имя уральского революционера Малышева. Но при советской власти работа с каждым годом глохла все больше и больше, так как секреты обработки изумрудов стали теряться. Почему? Ведь люди каменного века, ацтеки, умели прекрасно обрабатывать изумруды, даже без помощи металла. Так-то оно так, но советские власти везде продвигали госсобственность, коллективный труд и уравниловку. А ювелир, работающий с драгоценными камнями, уравниловки не любит, так как может всегда в работе любой драгоценный камень загубить. Исходя из этого и зарабатывать он должен соответственно, с подходцем. А поскольку ювелирные навыки – это богатство, которое всегда с собой, то многие ювелиры, вспомним того же Фаберже, утекли за границу. А что, перешел у Ленинграда по льду Финского залива несколько километров, вот ты и в Финляндии, и зарабатывать тут своим ремеслом ты будешь больше, чем работая в советском коллективе. Дураков, как говорится, нет. Кроме того, в обработке изумрудов используется много ручного труда, не абы какого, а квалифицированно, так как изумруд не любит тепла, и при обработке его грани различными механическими и электрическими шлифмашинками его поверхность тускнеет, портится. Добавим сюда, что и поиск изумрудов должен осуществляться только высококвалифицированные рабочими. Это же не золотые россыпи. Там песочек вымыл, золотые крупинки в лотке на солнышке и заиграли. А изумруды часто вплавлены в камни, в том числе в твердые граниты. При этом в щебенете камни молоть бесполезно, так как в первую очередь поколешь сами изумруды. Да еще в природе необработанный изумруд неказист. Осколок бутылочного стекла и тот красивее выглядит. То есть на фоне других камней взгляд не специалиста его хрен заметит. Камень и камень. Хотя часто изумруды расположены гнездами, или же друзами. Добавлю сюда еще и негативное влияние газплана. То есть ювелирам надо, к примеру, для шлифовки алмазный порошок. А где его взять? Все централизовано. Так что красные торгпреды его в Индии у прямых мелких поставщиков не закупит. А если действовать через литвиновских птенцов, закупая большой объем в Лондоне у посредников, то этот порошок обойдется тебе как алмазный в кубе. Вот и получается, что афганские кустари имеют необходимый им для работы алмазный порошок, а российским ювелирам газплан только дули вертит. Мол, дефицитная валюта нужна для другого. Бог с ними, с изумрудами. Но ведь алмазный порошок необходим и остальной промышленности, как воздух. Изобретение алмазного шлифовального круга, металлической шлифовальной поверхности, пропитанной измельченным алмазным порошком, способствовало качественному скачку в массовом производстве автомобилей, самолетов и машин. Спрос на промышленные алмазы, которые были необходимы для производства военной техники, вырос до огромных размеров. Так в 1940 году специалисты по экономическому планированию сообщили правительству Соединенных Штатов, что Америке необходимо как минимум 6-5 миллионов каратов промышленных алмазов, чтобы оснастить свои заводы для производства в военное время. Любопытно, что немецкие евреи Оппенгеймер из Де Бирс, формально объявив Гитлеру алмазное эмбарго, на деле давали Германии все необходимое сырье, а мы пролетали. При таких хреновых вводных, обработка изумрудов в СССР встала намертво. Страна быстро опустилась на уровень дикарей-туземцев и стала только лишь продавать добытое необработанное изумрудное сырье за рубеж. А там с нами и торговали как с дикарями, то есть по кабальным договорам с капиталистами. Чтобы один британский мужской носок купить, нужно набить его полностью необработанными изумрудами. Зато второй носок ты получишь в подарок. Удобно и выгодно. Иосиф Виссарионович посмотрел, что результат работы уральских изумрудных копий себя не окупает, и закрыл это дело навек. А рудник имени Малышева переключил на добычу бериллия. Бериллий – полудрагоценный камень, вечный спутник изумрудов. Естественно, добывается не в граммах, а в килограммах. Найти его более легко, особой квалификации тут не требуется. Можно привлечь к работам и заключенных. И обработка бериллия особых навыков не требует. Еще люди бронзового века придумали, как его использовать. Внутри бериллия много природного алюминия. Так что бери ступку, пестик, толки все в порошок и добавляй этот порошок в сплав. И тогда обычная бронза превращается в высокопрочную черную бронзу. В СССР примерно так же стали делать, только лили не черную бронзу, а высокопрочную броню для современных танков. Больно уж присадка лигатура и добавка бериллиевой бронзы для этого оказалась подходящей. И в современных условиях, когда война маячила на пороге, танковая броня стала намного актуальнее и носков, и изумрудов. Берия взялся за дело рьяно. Если ранее людей на Малышевском руднике было раз, два и обчелся, и их снабжение велось при помощи гужевых телег, то Лаврентий Павлович, в стиле а-ля Каракалла, нагнал туда массы заключенных. Десятки тысяч. Такая рабочая сила стоила очень дешево, и ее всегда можно было легко заменить. Дело было достаточно выгодным, так как здоровый зэк получал всего по 1 рублю 20 копеек в месяц. А для снабжения собственными хозрасчетными силами Берия проложил от асбеста до рудника железнодорожную узкоколейку, насыпав для ЖД насыпи, содержащую изумруды, щебенку из рудника. Как раз летом 1939 года эту узкоколейку закончили. А поскольку все делалось в пользовавшейся недоброй славой системе ГУЛАГа и людоедскими силами ГУЛАГа, то особо этот факт не афишировался. Потом началась война, а в 1952 году при убийстве одного из известных московских ювелиров следователи при обыске обнаружили массу зеленых драгоценных камешков. Откуда дровишки? Времена снова были горячие, смерть Сталина и последовавшая после борьба за власть. Все сорвались с поводка, было не до поисков истины. Тем более, что после смерти Сталина последовала амнистия 1953 года. Но через пару лет после того, как все устаканилось, следователи все же прибыли в асбест, в поисках нелегальных изумрудов. К своему изумлению, никакой железной дороги правоохранители не обнаружили. Сколько ни держи сведения в тайне, шило в мешке не утаишь. Тем более, что ГУЛАГ рухнул, заключенных отпустили и охранять дорогу было особо некому. А местные жители, в поисках богатства, все рельсы выдрали, все шпалы в сторону отбросили и всю щебенку с насыпи на протяжении нескольких десятков километров просеяли. И на зуб попробовали. Короче, неизвестная московским картографам ведомственная дорога развеялась как дым. Словно бы тут волшебный джинн поработал из арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Но это будет потом. А я иду сейчас, и не с пустыми руками. А сейчас там просто поле непаханное. Придется решать проблему кардинально. Еще по пути во Львов я заказал за наличные у умельцев из ней хитрый прибор. Как я говорил, змеиный яд хранить очень трудно. Холодильников нет, или почти нет, считанные штуки. У покойного Кирова в Ленинграде был домашний холодильник. Но это не в счет, там где вечная мерзлота или хотя бы морозная зима, там ядовитый змей нет. А у нас жара, но в южном тепле заводится множество гнилостных бактерий, разлагающий яд. То есть яд сушить, целое дело. На солнце его ставить нельзя, на свежий воздух нельзя, пыль попадет. Приходится в тени, создавать температуру духовки, но при этом организовывать сквозняк. И только при таких специальных условиях капелька яда высыхает и превращается в плоскую чешуйку, которую можно отправлять на продажу. Между тем, из будущего, я помнил, что ультрафиолет убивает гнилостных бактерий. Так молоко будут стерилизовать как раз при помощи ультрафиолетовых лучей. Между тем мой прибор был прост как лом, сделанный простенько и надежно. На вид это был как рефлектор с металлическим зеркальным кожухом, только вместо тепла он отправляет вперед столб ультрафиолета от специальной лампочки. А провод может быть подсоединен к батарее для рации, а может к стационарному источнику тока. Вот теперь везу этот прибор с собой, опробовать. Тут хитрость в том, что такой прибор можно использовать и для поиска драгоценных камней. В ультрафиолетовом свете драгоценные камни сверкают по-другому и сразу заметны среди простых булыжников. Тут даже не специалист, вроде меня, может изумруды собирать, как грибы. И не надо щебенку смачивать, тереть и по-другому извращаться. 26 октября я прибыл в Асбест. Первым делом, так как тут уже приближалась настоящая зима, с морозами, а наша служба и опасна, и трудна, я поспешил на рынок и купил себе потертую до лысых мест шапку-ушанку, где мех так выцвел и выленил, что стал похож на шкуру шелудивой, лысой гиены и замызганный фуфаечный бушлат, в девичестве бывший зеленым, то есть армейским. За все свое истрепанное зимнее одеяние я отдал меньше чем 2 рубля, все равно это одежда на выброс. Надобно сказать, в таком зачуханном одеянии я казался себе настоящим пролетарским франтом, или коммунистом. Попутно продавец лысого триуха, по кличке Зюзя, сам из бывших, рассказал мне забавную историю, что перед революцией он, как мистер предусмотрительность, заблаговременно продал свое поместье за наличные, к сожалению, за богоспасаемые бумажные российские рубли. За 2 года вся эта груда денег так обесценилась, что на них этот мудрец смог купить себе только курицу, которую съел, жалея поместье. Вот так история. Но, честно признаться, на этой толкучке было на что посмотреть. Глаза разбегались. Ручной работы толстовки, лампады, иконы, валенки разной высоты, шерсть для набивки мещанских перин, жестяные коробочки для чая, детские коляски без колес, домотканые коврики, коньки с зазубренными лезвиями, корзиночки из бересты, серпы и молоты, портреты Сталина, вешалки из козьего рога, самовары, калоши, граммофоны, семечки и арифмометры. Да уж, много чего тут есть, разве, что змеиного яйца не найдешь. Кроме рынка, вторая местная городская достопримечательность, показательный музей наука с отделениями гинекологии, минералогии и садкоевонцепти. В музее для всеобщего обозрения выставлено аж целых 7 экспонатов, 4 из которых из асбеста, но мне туда не надо. После того, как я закончил с гардеробом, затем я набрал на рынке продуктов на неделю, в том числе сушеную рыбу, вида явно неизвестного биологам и ихтиологам и столь твердую, что надо было стучать ей об стенку, прежде чем обдирать, и утром 27 октября пошел пешком. Куда пошел? Черт меня знает. Ориентировочно по железной дороге к Малышевскому руднику, по пути тщательно проверяя насыпь своим прибором. Пока невооруженному человеческому взору было трудно распознать искомые вкрапления в камне, так как щебень был новым, еще не подвергшийся десятилетиями влиянию дождя и воздуха, зноя и мороза, что выщелачивали из породы пустые примеси. Но у меня пытливый взор технически вооружен. Совершенно другое дело. Ух ты! Сразу появились первые результаты. Пошли изумруды. Опа! Как замечательно! Час, два, три. Ай! Сбылась мечта идиота. Чувствуешь себя каким-то героем приключенческого романа Дюмы и Мумы. В этот день я протопал 10 км. Благо из-за наступавшего холода гнуса и мошки уже не было. Пропуск от МВД избавлял меня от всех любопытствующих. Что делаю? А вы с какой целью интересуетесь? Ибо моя миссия сугубо секретная. Служба, знаете ли, и не надо доводить меня до исступления. В общем, я работал без особых помех. Вечерком, после нанесения своего пути на карту, я немного пострелял из своего нового ружья. А то у меня опыт только в жарких условиях. Когда плывет маревая дымка и воздух плавится, надо наработать практику и в морозных условиях, а заодно и оружие пристрелять. Недаром же государство говорит нам, слышна у заводов, нога врага нам, умей, товарищ, владеть наганом. На Урале ружье никого не удивляло, охотников тут много, так что из-за ружья никто не лез мне в душу, грязными руками. Да и закон здесь тайга, прокурор, медведь, не ходите, дети, вечером гулять, романтика большой дороги. Без оружия нельзя. Впрочем, народ здесь славится своим нелюбопытством. Говорят, есть не так уж по местным понятиям далеко отсюда, монастырь, в глуши. До революции там монахи отшельническую жизнь вели. После революции решили в том монастыре коммуну сделать. Но хитрые монахи в одну прекрасную ночь исчезли из монастыря. Вероятно всего они ушли в подземные ходы и пещеры, которые остались тут с доисторических времен. Чуди Заволочской, увидев, что бесплатная рабочая сила исчезла, бедняцкие активисты передумали с коммуной и монастырь сделался заброшенным. Хотя, колокола, якобы по требованию трудящихся, пролетарские ценители цветмета, под пение интернационала сбросили с колоколин и увезли на переплавку. А во время Второй мировой войны там сделали лагерь для военнопленных. Чекистам здесь было удобно. Вокруг высокие каменные стены, внутри большая церковь, куда загоняли людей, много помещений, кельи, трапезная, гостиница, с десяток маленьких деревянных домиков, где раньше жили обеспеченные монахи, имевшие свое хозяйство. Году так в 1944 несколько немецких военнопленных валили лес без конвоя в окрестностях монастыря. Когда очередное дерево упало, то корнями оно выворотило землю, открыв вход в пещеру. Оттуда вылезла парочка каких-то людей и подслеповато щурясь на свету они спросили: «Люди добрые, вы кто же такие будете?» Один из немцев, владеющий русским языком, ответил: «Немцы мы, военнопленные, тут лес валим, так война до сих еще идет, идет, надо же, за столько лет ничего не изменилось, ну, тогда мы полезли обратно, и исчезли, только их и видели». Вот такой вот нелюбопытный здесь народ живет, все занимаются сугубо своими делами, а в чужие не лезут. С каждым днем становилось все холоднее. 28 октября ночью пошел снег. Мой прибор начал сбоить. Он не мог нормально работать при наличии кристаллов замороженной воды на щебенке. Все искрит, все ослепительно светятся и кажутся драгоценными камнями. МДА, загвоздочка. Ёк-макарёк, и что делать? К счастью, выпавший снег быстро стаял, так что я сумел проделать в этот день еще 5 км. Не безрезультатно. Количество моих изумрудов пополнилось. Такая Голконда мне и во сне не снилась. Скучать от безделья мне не приходилось. 29 октября я еще работал, а вот 30 октября выпал устойчивый снег, который уже не таял, и началась зима. Личные поиски мне пришлось прекращать. Баста. Золотые горы, нарисованные воображением, поманили и растаяли. Ну, видать, не судьба. Но я не унывал. Я прошел вперед по безбрежным уральским просторам еще на 15 км, а потом стал возвращаться, заходя во все населенные пункты, расположенные неподалеку от дороги, и вел обмен, типа корабейника. Народ был здесь простой, как говорится, привыкли руки к топорам. Патриархальная идиллия. В деревне мы жили, метелки вязали, в Москву отправляли. Если кто и нашел красивые камешки у насыпи, то не знал, что это такое, особенно мальчишки, так как с царских времен самоцветы, государственная монополия, то есть статья, мало кто сталкивался, мало кто в руках держал, а ювелирные камни, вещь в этих местах довольно редкая, да и мало их в свободной продаже. А вот я выступал в качестве геолога-коллекционера и выкупал эти геологические образцы, платил или деньги, или же сбывал оставшиеся у меня после Львова разнообразные польские мелочи. Не махорка, но тоже пойдет. Попутно скажу, что медведи, посаженные на цепь, здесь часто выполняли обязанности сторожевой собаки, причем довольно злой. Добавлю, что слава богу, что здесь довольно населенная местность, так что на ночевку я всегда становился в поселках или хуторах. Ночевать же без возможности толком согреть чай и пищу при жестоком морозе было бы очень тяжело. Так, от селения к селению, передвигаясь вдоль железной дороги, я возвращался в цивилизованные места. В результате, 4 ноября я снова был в Асбесте, обогатившись в результате своей экспедиции на 400 грамм. Изумруды часто были вплавлены в породу или же мне продавали осколки друз. Но по самым скромным расчетам, в этой обогащенной породе было на 200 грамм чистых изумрудов, а это 1000 карат. Ох и богатенькие же мы буратинки. Правда, после обработки, всего 500 карат, жить можно. Еще 4 дня занял обратный путь до Москвы, снова на перекладных, будь он неладен. Вынес все тяготы и лишения как стойкий оловянный солдатик. Лишь в поезде я смог расслабиться и снова накропал новую статейку. После того, как закончил на чистовик картографирование отрезка железной дороги, берем в руки тетрадь и карандаш. Надо писать, пока есть возможность. Хоть и не опубликуют, но хотя бы поставят в очередь. В этой статейке я прошелся по влиянию человека на окружающую среду и на животный мир. Благодаря стрессогенным факторам окружающей среды природа меняется буквально у нас на глазах. Бабочки, живущие в промышленных городах, из-за постоянной сажи и копоти, меняют белый цвет своих крыльев на черные. Бивни африканских слонов становятся все короче, даже полностью исчезают, поскольку браконьеры охотятся в первую очередь за слоновой костью. Лапы последних поколений лесных ящериц стали более липкими для удобства лазания, после того, как они были вынуждены переселиться в каменные города. Вирусы мутируют все быстрее, создавая все новые болезни. Глава 15. Пока я был в командировке, а потом возвращался в столицу, литовцы, в которых бушевали волны националистического пыла, как шакалы, тоже напали на уже поверженную Польшу и под шумок 27 октября 1939 года отжали себе Вильнюс с округой. Этим гиенам палец в рот не клади. Германия и СССР, вынесшие на своих плечах все тяжесть войны, только и могли развести руками на фоне такого беспримерного хамства. При этом агрессивные литовцы заручились не только поддержкой союзников, но и Германии. Берлога Гитлера в Берхтесгадене кишела эмиссарами и паломниками из членов правительств малых прибалтийских стран. Все эти новые пилигримы припадали к ногам фюрера и кричали: «Слава Гитлеру! Какая наша доля, темная или светлая?» Хищники готовы были сожрать добычу живьем. Естественно, никакой войны Антанта, то есть Великобритания и Франция, Литве не объявили. Только махнули рукой по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Вот и верь после этого в пятый пункт устава НАТО. Лондон еще как-то держал марку, надеясь на свое островное положение, а вот Париж уже успел горько пожалеть о своей поддержке Гитлера. Война ради спасения подлых поляков, еще вчера целовавших руки фюреру и готовых вместе с немцами воевать с восточным соседом, чей военный министр Бек был несколько лет назад выдворен из Франции из-за обвинения в шпионаже в пользу Германии, не пользовалась в народе никакой поддержкой. Столица Франции уже сейчас производила впечатление города, умолкшего перед осадой вражеской армии. Улицы безлюдны, магазины пусты, люди напуганы и безразличны. Все выглядело мрачным. Даже очаровательные парижские кокотки с коралловыми губами забыли свои подкупающие улыбки, свою манящую походку, говорящую «следуй за мной». Они как бы потускнели. Вместо разукрашенных сумочек с надушенными носовыми платками и туалетными наборами сейчас все местные шлюхи носили через плечо сумки с противогазами. После же захода солнца на Париж сразу же наваливалась такая кромешная тьма, что перехватывало дыхание и хотелось истерично кричать.